Глава 10. Штатный лазарет Китежа был обустроен на окраине, неподалеку от небольшого леса и близ текущего крупного ручья. Поставили несколько модулей, огородили парк, поставили на свежем воздухе лавки и столы со стульями. За одним из таких столов сейчас как раз сидели четверо. Молча сидели. Пауза затянулась. «Ладно», — вздохнул Сергей. «Давайте тогда для начала познакомимся, кто еще не знаком. Вот это моя младшая сестра Ольга». «Здрасте», — сказала девушка. «То есть Андарана Тишан, перворожденная». И немедленно получила один за другим два подзатыльника. «Сказал же, прекращай», — буркнул майор. «Да поняла, поняла уже», — проворчала Ольга, потирая голову. «А ты-то за что, па?» «Я нахожусь в этом городе, городе мира». Не могла получше приветственной фразы подобрать, раз уже решила знанием эльфийского козырнуть. Хотя бы «Элен Сила Люмина Ментиел Вакана». Видно же, воительница, и не из рядовых, раз в нашем госпитале лечится. «Это мой отец, Владимир Андреевич Вяземский». «Здравствуйте», — вежливо кивнул мужчина с погонами лейтенанта. В отличие от белобрысых детей, Владимир был темноволос. И в отличие от Сергея, невысок, полноват и вид имел флегматично-добродушный. «Но это...» — майор сделал паузу. «Шарри Сергеевна Вяземская, моя приемная дочь. И, соответственно, чья-то племянница и внучка». «Приветствую, уважаемых родичей», — почтительно склонила голову Сильвана. «Поведайте мне то, о чем мне неведомо, и направляйте меня там, где я доселе не бывала. Уже немало времени я ждала встречи с вами». «Ух!» — только и смогла сказать Ольга. «Приятно познакомиться», — невозмутимо произнес Владимир Андреевич. «Но, Сергей, насколько я помню, разница между усыновлением и усыновляемым должна составлять не меньше 16 лет. Но что-то я сомневаюсь, что этой девушке 9 лет. Ей 18. Решение утвердили в особом порядке». «А она по-нашенски хоть понимает?» — осторожно спросила сестра. «Она же это самое, ну, эльф?» «А на каком она с тобой сейчас говорила, балда?» «На суахиле?» «Ну, может, просто выучила?» «Я, между прочим, на суахиле тоже могу говорить. Акуна Матата. Во!» «Но это же не значит, что я его знаю». «Никаких забот. И почему я не удивлен, что на суахиле ты знаешь именно эту фразу?» «Я говорю по-русски», — с акцентом произнесла Шарри. «Правда, не очень хорошо». «Говорящая на русском эльфийка, являющаяся по совместительству моей внучкой», — сказал Владимир. «После того, что я видел в этом мире, это меня даже не удивляет, в принципе». «И к тому же сержант российской армии», — добавил Сергей. «Младший сержант», — педантично уточнила Сильвана. «Сержант», — не согласился майор. «Написал на тебя ходатайство, название и на медаль». «О, поняла». «У нас теперь прям-таки династия военных получается», — иронично заметил Вяземский-старший. «Три поколения. Я, дети и внучка». «Старшина не врал?» Сергей посмотрел на Ольгу. «Ты тоже у нас в батальоне?» «Да. Рядовая Вяземская. Маг-разведчик». «Кто?» «Маг-разведчик», — пискнула девушка. «О, боги». Прикрыл глаза майор и повернулся к отцу. «Ну, а тебя-то как сюда занесло, бать?» «Пришли ГБшники, сказали, что нужны историки, предложили работу», — пожал плечами Владимир. «Сам же знаешь, сколько у нас внештатные преподаватели типа меня получают. Да и работа, сам понимаешь, интересная, жуть». «И чем же ты конкретно тут занимаешься?» «Изучаю местную историю же». «Прелюбопытнейшее занятие, я так тебе скажу. Уникальный социум, занятные параллели с земной историей, поразительный фактор светлых феерий». «В плане». «Ну, у нас же какая беда всех государственных образований?» Владимир достал из кармана пачку сигарет, но посмотрел на Ольгу и Шарри и убрал их обратно. «Преемственность власти», — предположил Сергей. «Точнее, кривой механизм ее передачи». «И вырождение элит, да. А вот на Светлояре были светлые, у которых в силу долгожительства радикально иные понятия о сроках смены власти». «Но это должно тормозить развитие». «Должно, да. Но это было бы проблемой, имея светлое мононациональное государство. А они сотни лет развивались в орбите римской культуры. Парадоксально, но светлые сейчас куда ближе к нашим древним римлянам, чем современные имперцы. Язык, имена, эстетика, даже мода. Девятый испанский принял предков светлых с копьями с каменными наконечниками, а оставил их высокоразвитой культурой. Как по мне, именно эта группа консерваторов помогла Новому Риму куда мягче пережить местные темные века. Знание оказалось кому сохранить. И даже сейчас мы имеем массу светлых, для которых становление Третьей империи — это дела минувшей молодости, но если поднапрячься, то можно и вспомнить. «Да, это как если бы у нас сейчас были бы очевидцы Северной войны», — хмыкнул Сергей. «Вот только у нашего Петра Первого эльфов что-то не случилось». «А я читал такую книжку, как «К Петру попали эльфы», — вставила Ольга. Вяземские внимательно посмотрели на нее. «А еще он потом женился на эльфийке, и у них родился...» Уже менее уверенно добавила девушка. «Мы знаем, что ты у нас любительница фантастики», — спокойно сказал Владимир. «Что, опять мешаю, да? Типа умные разговоры об истории, все дела?» «Это скорее подводка к сложившейся ситуации». «Бать, тебе как? Интересна вся эта эльфийская тематика?» «Весьма любопытно, я бы сказал. Я даже задумался, что это, пожалуй, тема достойная, чтобы по ней, наконец, кандидатскую написать. Интересный исторический концепт, небанальное строение социума. Еще бы информации побольше было бы, конечно. А то материалы, конечно, есть, и даже письменные, но пока их переведут. Да и не самые тут богатые библиотеки у имперцев. Но одного из мятежных графов библиотеку конфисковали в счет контрибуции. Огроменную». А оказалось, ее графская супруга собирала и насобирала так, что две трети книг оказались местными любовными романами. Вот такие вот письменные источники, да. С носителями бы поговорить. Так не получается. Со светлыми или даже лесными особо не пересечешься даже. Вечно их нет, вечно они заняты, вечно они птицы высокого полета или, наоборот, простые воины. Чудно. Тогда у тебя будет эксклюзивная возможность понаблюдать изнутри жизнь клана Фейри. «Интересует?» «Меня интересует!» Немедленно вклинилась Ольга. «Цыц!» «Звучит заманчиво!» Скептически отозвался Владимир. «В чем подвох?» «Ну, как сказать, клан?» Вздохнул Сергей. «Подвох в том, что благодаря Шарим мы и есть этот самый клан». «Нас четверо!» Заметила младшая сестра. «Эльфийка у нас только одна. Почему же мы тогда стали кланом эльфов? Не пойму». «Можно сказать, принцип домино». Шари была последней, оставшейся из своего клана в силу... определенных обстоятельств так получилось, что по законам Сильванов я ее удочерил. Но не так давно к ней решили примкнуть еще Феерия, вступив в клан. А так как она стала не Сангара, а Вяземской, то... «И как много нас теперь?» — осторожно спросил Владимир. «Шари». Сергей посмотрел на Фейри. «Почти 300 уже в составе батальона». Невозмутимо произнесла Сильвана. «До 200 вне штата и до 300 готовы присоединиться». Ольга присвистнула, за что немедленно получила легкий подзатыльник от отца. «Не свисти, денег не будет». Владимир Андреевич задумчиво потер неуставную бородку. «Я, конечно, знал, что дальних родичей у нас на материке полно, но чтобы 1500 человек, то есть Фейри. И что, все вяземские?» «Все», — хмыкнул Сергей. «И как их при этом различать, особенно с их именами?» «Заметил, да? У светлых почти классическое трехсложное римское имя, разве что в обиход вошли фамилии. А вот у лесных есть личное имя и принадлежность к клану. При этом личное имя женщин кончается на «ри», а мужчин на «ри» начинается, ну, как правило». «Я поговорила с нашими. Большинство решило оставить свои имена для внутреннего круга, а для всяких документов взять новые». «Русские», — невозмутимо произнесла Шари. «Решили, что это правильно — брать новое имя, начиная новую жизнь». «А это не против ваших правил?» — уточнил Владимир. «Прошу прощения, могу ошибаться, ведь традиции лесных фейри все устные и неписанные, поэтому их довольно непросто кодифицировать». «Не против», — ответила Сильвана. «К тому же это теперь наши правила, большую часть из которых мы вольны установить сами». «Дочь у меня весьма амбициозна». Усмехнулся Сергей. Замахнулась ни много ни мало на создание четвертой силы наряду с лесными, светлыми и темными. Так что, я думаю, твоя помощь будет нам очень кстати. Я же просто преподаватель истории. а заодно философии, политологии и даже английского. «Небось, до сих пор говоришь, что в школе учил немецкий?» — усмехнулся Владимир и вздохнул. «Я, как понимаю, это знакомство плавно перетекает в совещание. Ладно, валяйте, что там у вас?» «А можно я пойду?» — заерзала Ольга. «Сиди и слушай, тебе полезно». «Вы же опять, небось, какую-то мутату начнете обсуждать, типа Фомы Аквинского или про универсалии. Я лучше пойду, а то мне на занятия скоро. Если опять опоздаю, то Ливия Сергеевна меня палкой будет бить». «Что значит «опять»?» — спросил Сергей. «Ой, я это вслух сказала, да? Вот блин». «И Ливия Сергеевна, это которая та самая Ливия? Ну, девчонка-подросток, которая переводчиком у нас постоянно была. Ей же лет 15». «Это для тебя она та самая Ливия, а для нас Ливия Сергеевна», — погрустнела девушка. «И посох у нее тяжелый». «Сказал, сиди и слушай, значит, сиди и слушай», — погрозил пальцем дочери Владимир. «Какая у вас, то есть, уже у нас базовая программа? У нас же есть программа, верно? Землю крестьянам, завод рабочим». «Деньги водителю», — вставила Ольга. «Так». «Да все, все, я уже молчу». «Светлые — это проимперское крыло», — сказал Сергей. «Они заинтересованы в сохранении империи, влиянии империи и положении империи. В прогрессе они особо не заинтересованы, как ты и сказал, они консерваторы. Лесные — аморфная масса, которые тысячи лет живут по своим законам и собираются жить примерно столько же. Ну и темные — радикальная террористическая организация. Имперцы их уже много веков морщат и все заморщить не могут». «Разве что мы вот сейчас пытаемся этот вопрос хоть как-то решить». «Чеченизация», — понимающе покивал Владимир. «Ну или, если угодно, вьетнамизация конфликта, если восходить к истокам. Для имперцев этот вариант неприемлем, так как эскалация и взаимная ненависть слишком высоки». «Мы создали чудовищ, чтобы убивать чудовищ», — пафосно заявила Ольга. «И твой комментарий даже в тему, между прочим. Я так понимаю, умеренные головорезы окажутся как раз среди клана Вяземских». «А куда мы денемся? Где прячу древесный лист?» «В лесу. Нам потребуется создать структуру, которая дала бы убежище для темных, что не замазались в серьезной крови и которые хотели бы перестать жить, как живут. При этом они все равно ничего толком не умеют, кроме как вести диверсионно-партизанскую войну. Одновременно мы не должны вызывать опасения светлых и быть привлекательны для вступления лесных». «Я-то почему об этом должен думать?» — вздохнул Владимир. «У нас тут полна база докторов наук и профессоров. А такой задачей и вовсе какой-нибудь центр стратегических планирований должен заниматься. Потому что всех этих профессоров и докторов я не знаю. А самым умным человеком, которого встречал, считаю тебя», — хмыкнул Сергей. «Тем более, что стратегию могут рожать еще довольно долго из-за обстановки секретности. А с темными нам контактировать, возможно, уже совсем скоро. Так что я, конечно, рассчитываю, что такую задачу не спихнут в очередной раз на батальонный уровень, но и надеяться ни на кого лишний раз не хочу». «Резонно. Намечается что-то важное?» Мужчина покосился на Ольгу. «Не буду спрашивать, что именно». «Эй!» — возмутилась девушка. «Я могу быть серьезной, вы чего? Просто не люблю так делать. И я, между прочим, ваш единственный маг». «Каждый феерий владеет магией», — заметил Сергей. «Пусть и слабенькой. А еще к нам скоро должна будет вернуться Эрин». «А это кто?» — уточнила Ольга. «Моя матушка», — вставила Шари. «Приемная». «Так ты еще и женился, оказывается», — усмехнулся Владимир. «И нас не позвал. А еще брат называется». «Ничего я не женился», — буркнул Сергей. «Долгая история, потом объясню». «Ладно». «Ну а пока эта твоя Эрин не появилась, а твои боевые маги почему-то ходят с автоматами, а не творят чистую магию. Смотри, что могу». Ольга соединила ладони, а потом развела руки, которые оказались соединены потоком гудящих молний. В воздухе немедленно запахло озоном. «Видали, а? Ни у кого пока такое не получается», — гордо произнесла девушка, гася заклинание. «Потрясающе», — кисло произнес Сергей. «И какая нам от этого польза?» «Я, конечно, дала подписку о неразглашении», — заговорщическим тоном произнесла младшая сестра. «Ну, а тут же все свои, да? Семья, считай». «Ну так вот...» «Короче, Склифосовский». «Вам экзоскелеты еще не обещали, не?» — прищурилась Ольга. «А мы их испытываем. Ну, в смысле, в Академ-Сити?» «Да, обещали уже. Первая партия, 10 штук, пассивные, в рамках испытаний». «А я вот испытываю активный. Прикинь, да? Двигается, пушки там навесить всякие можно, броня есть, круто прям!» «А почему ты? Кого-то получше не нашлось, что ли?» — спросил Сергей. «Обидно, слушай, да? Ливия Сергеевна нас, конечно, лупит посохом, если мы говорим про стихийную магию, но с электричеством лучше всех управляюсь именно я. А снимок за скелеты заряжать проще, управлять им, как оказывается. И говорят, меня с ним к вам отправят на испытание. Но это я вам по секрету сейчас рассказала. Так сказать, по-родственному». «Вот только вчерашней школьницы мне в батальоне и не хватало». «Но-но! Я, между прочим, целый год в универе проучилась. Хотя теперь и в бессрочном академии. Хотя чего мне та журналистика? Нафиг ее. Я теперь буду боевым магом, пилотирующим робота. Возможно, скоро даже гигантского. Я уже новое супергеройское имя себе придумала. Цельнометаллическая магесса». «А чего не магиня?» «Как смешно!» — скорчила гримасу Ольга. «У нас боевое подразделение, малая. А ты ничто без боевого опыта. Вообще гражданская». «Нет, ну вы только посмотрите на этого пса войны!» — всплеснула руками девушка. «А у самого-то полгода назад дофига боевого опыта было, а? Ну все. Считай, что я уже пишу этот, как его, рапорт, во. Чтобы меня прям железно к тебе перевели». «А знаешь, а давай». Неожиданно кивнул Сергей. «Так за тобой хоть присматривать будет проще. Мы в рейд пойдем, а тебя на базе оставлю. Со старшиной». «Только не с этой собакой», — взвыла Ольга. «Я же его прибью». «Да, я знаю, вы любите друг друга», — ухмыльнулся майор. «Бать, ты тоже рапорт напиши, кстати, чтобы ко мне перевестись». «Сомневаюсь, что я со своим давнишним опытом военной кафедры буду полезен армейской разведке». «А замполитом пойдешь?» «Замполитом?» — задумался Владимир. «Это можно. Вот только разговоров не будет, что у тебя не батальон, а семейный подряд». «У меня теперь формально 2/3 батальона, родственники. Пускай только попробуют хоть что-то сказать. А, кстати, какая у вас сложилась иерархия? Ну, помимо воинской. Шари, как я понимаю, среди наших феерий главная. Она — вождь всех феерий, а я — верховный вождь». Вздохнул Сергей, который до сих пор не мог привыкнуть говорить подобное, как нечто, ну, рядовое и обыденное. Ольга ожидаемо развеселилась. «А ты чего улыбаешься, коза?» «Так я же сестра верховного вождя, получается?» «Хрен там». «Не без удовольствия», — возразил майор. «Ты моя сестра, но к вождеству отношения не имеешь. Как другие признают твои заслуги, так и определят, кто ты в клане. Традиции, потому что». «Речь вроде бы шла о том, чтобы установить новые традиции», — уточнил Владимир и посмотрел на Шари. «Я уважаю старые традиции», — подумав, ответила Сильвана. «Но не все из них подходящи. Нам могут понадобиться новые». «А что ставим во главу угла? Какие принципы?» «Честь, справедливость, доброта», — снова подумав, ответила Шари. «Как у светлых?» «Нет, иначе. Они не хотят, чтобы все менялось. А вот нам меняться необходимо, если хотим выжить. Те из темных, кто не совсем обезумели, это тоже понимают». «Неплохо сказано», — кивнул Владимир. «Надо над этим поразмыслить». «Эрин бы тоже понравилось», — усмехнулся Сергей. «Слова как раз в ее духе». «Да кто такая? Это ваша Эрин!» — всплеснула руками Ольга.